и передали наблюдению лейб-медика Лестока. Ночное путешествие и потрясение не прошли даром маленькому пажу. Мальчик заболел горячкой. Его бессвязные речи, постоянные упоминания о крестненьком, взятом какими-то незнакомыми людьми, открыли глаза Елизавете. Долгое отсутствие ее любимого ездового доказало остальное. Цесаревна была безутешна. С одной стороны, неожиданное и таинственное исчезновение ее любимца, с другой — опасная болезнь пажа-малютки, сильно повлияли на цесаревну. Как один, так и другой, и взрослый прапорщик, и крошечный пажик своей неподкупной, бескорыстной привязанностью не могли не привлечь к себе благородное, чуткое сердце Елизаветы. Она любила обоих, и верного своего слугу Алешу, и этого чернокудрого крошку, метавшегося перед ней в жесточайшей горячке. «Царевна-матушка, голубушка, звездочка моя ясная, не уходи от меня, мне легче, когда ты со мной. Не отходи, царевна!» — кричал в забытье ребенок, хватая нежные белые руки той, которая была ему всех дороже. «Я не ухожу. Я с тобой, мой мальчик. Видишь меня? Узнаешь, крошечка?» И цесаревна, забывая собственные муки, склонялась к самому личику ребенка, заглядывая своими кроткими глазами в его дико блуждающие глаза. Но напрасно приближалось встревоженное, полное неизъяснимой любви прелестное лицо ее к лицу Андрюши, напрасно нежная рука гладила черные, слипшиеся кудри маленького пажа. Мальчик не узнавал своей милой сказочной царь-девицы. «Он умрет, Лесток, не правда ли?» — обращалась взволнованная голосом к своему лейб-медику Елизавета. «Все мы смертны, ваше высочество, но надо надеяться, что наука...» «Используй же всю свою науку, доктор. Сделай чудо, но верни мне к жизни моего пажа». И, не будучи более в силах сдержаться, Елизавета отошла к окну и зарыдала. Она плакала тихо, чуть слышно, чтобы не потревожить больного. Слезы одна за другой скатывались по ее прелестному лицу. Вдруг легкие быстрые шаги послышались в соседней горнице. Цесаревна живо отскочила от окна и стремительно кинулась к двери. В тот самый миг на пороге появилась раскрасневшаяся от мороза в меховой шапочке и шубке Мавра Егоровна Шепелева. «Ну что, Мавруша, узнала?» Так и кинулась к ней царица. «Ох, матушка, ваше высочество, умаялась!» Тяжело переводя дух, говорила, падая в первое попавшееся кресло, верная Мавруша. «Не взыщи, села. Устала, мочи нет. Сиди, сиди. Только говори скорее, что узнала, что выяснила. Сейчас, сейчас. Дай дух перевести. Ведь намаялась как. Повсюду катала, вестей ищущи. Была у Никиты Юрьевича Трубецкого? Нет его дома. У вице-канцлера Головкина тоже нет. Остермана барона тоже ни-ни. Нигде не узнала и, представь, самому угодила. К Берону, изумилась цесаревна, к нему самому, к Курлянцу, к нехристю. Не взыщи, пожалуйста, с мимолетным поклоном в сторону Лестока, проговорила она. Ведь и ты из того же рода, из немецкого. Нет-нет, мадемуазель Мавра, извольте ошибаться, я швейцарец, тихо рассмеялся последний. И полный швейцарец? Эко сказать, да по мне, что француз, что немец, что швейцарец, все едино, нехристи. Да молчи ты, молчи, Христа ради, болтунья, остановила ее цесаревна. И больного тревожишь, да и толку не дождешься от тебя. Ну, попала к Берону, и что же? Самого нет. Вышла эта самая индюшка его, супружница, Бебе, Ник, Нагон, Год, Лип. Тьфу! Тьфу!